сколько времени потратил на зряшные, к тому же и не слишком приятные воспоминания, на то, что хотя и было, но быльем поросло, и незачем в нем копаться, бередить застарелое и больное, тем более, что нынешнее в его жизни куда интересней прежнего, настолько важнее и значительней, что вся эта былая вечность не стоит одного теперешнего часа, и тем более жаль каждого мига, потраченного впустую. И, кстати, нет ли подспудной причины, из-за которой Пычемская плавильня сорвала выполнение квартального плана? В том, что ее главный инженер Андрей Кузьмич Дедовик весь как есть оказался во власти размышлений о былом, о древности, о старине, в ущерб сегодняшним заботам. Зато его и погладили против шерсти на активе. И он там был, сам все слышал, но возражать не посмел, и после, уже в разговоре с заезжим корреспондентом, сам честно признался, что критиковали — правильно, что надо критиковать, надо бить — это он сам сказал. К тому же он, Дедовик, уже и вовсе собрался покидать Пычем, возвращается на Азовсталь, сидит на чемоданах. Любопытно даже, кто из них, Дедовик или он, Алексей Рыжов, кто раньше уедет отсюда? Просто любопытно. И появится ли в газете его Алексея статья о Пычеме раньше, чем уедет Дедовик? Успеет ли он ее прочесть? Впрочем, это не имеет значения все равно. Алексей положил перед собой чистый лист бумаги, достал из пачки Беломора еще одну папиросу, закурил, сосредоточился, собрал в кулак всю свою волю, напряг ум и на одном дыхании написал то, что нужно было написать. Глава 7. Позвонил Бубеев и велел к нему наверх. Алексей застал его за таким делом. Вась-Вась перелистывал страницы «Северной звезды» минувших недель, которые лежали перед ним навалом, и синим концом двухцветного толстого карандаша малевал на этих страницах цифры 200, 150, 30, 70. «Что?» — спросил Алексей, ожидая, что его сейчас опять зашлют куда подальше срочное задание. Но Бубеев осклабился широко и дружески, возвратился к начальным страницам, сказал: «Гляди». На очерке Рыжова о лучших людях Белоборской генеральной запани значилось 300. На разгромной статье о Пычемской плавильне было нарисовано 200. На репортаже с городского стадиона в день физкультурника, который он сделал прямо в номер, стояло 120. «Что это?» — спросил он, очень заинтересованный синей каббалистикой. «Это разметка, братец», — тихо и значительно объяснил Вась-Вась. «Это гонорар, денежки». «Денежки?» — изогнув шею, Алексей с еще большим интересом стал следить за шелестящими газетными листами. Теперь их вкрадчивое шуршание приобрело некий новый смысл. Он следил за мельканием цифр, которыми наискосок, лихо, будто блатной татуировкой, были исписаны листы. В глазах рябило от нулей, а в уме, помимо воли, по школьной невыветрившейся привычке, сами собой вдруг начали слагаться эти цифры, эти нули, плюс да плюс. Он еще ездил в пригородный питомник, где какие-то чудаки пытались выращивать зимостойкие северные яблоки и груши. Был на строительстве школы, которую не поспевали сдать к новому учебному году, за что надлежало взгреть, и он взгрел. Выспрашивал по телефону, такой был спех, что и ехать некогда, сколько валенок сверхплана выпустила пимокатная фабрика. И все это было напечатано в газете. И за все это ему, Алексею, теперь причиталось. «Так что с тебя причитается», — поправил ход его мысли Бубеев. «Первый гонорар не шутка. Да и намолотил ты, братец, изрядно. Может, посидим вечерком?» «Да-да, конечно», — согласился Алексей. Он вспомнил свою первую встречу с Вась-Васем, первое знакомство в людной и шумной столовке, где они засиделись допоздна, до безлюдства, до закрытия. «И Яшу позовем», — предложил он. Бубеев на это лишь пожал плечами. «Можно и Яшу, но при чем тут Яш? У Яш свой намолот». Он, вероятно, хотел дать понять своему молодому и совсем желторотому практиканту, еще раз дать ему понять, кто здесь в редакции, в газете, полный хозяин, кто вправе тут миловать и казнить, озолотить или пустить по миру. Лишь он и он. И, сознавая за собой это право, Вась-Вась окинул Алексея, стоящего возле его стола, покровительственным взглядом с ног до головы и обратно. «Слушай-ка, Что ты все комиссаришь?